Глава 105. Яхта «Весна» оказалась намного больше, чем можно было подумать, глядя на нее с берега. Три просторные каюты, кают-компания, камбуз, цивилизованный душ с туалетом, дом на воде, дом, подчиняющийся ветру и улавливающий этот ветер руке человека. С командой, а тем более со спецкором Исаевым, Виктор решил не прощаться. Только Леху подвез к бухте по его просьбе знакомый Младена, тоже человек в возрасте, высокий и крепкий, по имени Мирка. Виктора еще удивило, такие статные, мощные люди, они используют отчество, только имена. Зато имена звучат по-мальчишески молодо и звонко. Радко, Мирка, Младен. Мирка достал из багажника сложенную коляску Лехи, разложил, помог перебраться в нее из машины, помог спуститься к бухте. Весна была уже в камбузе, разбиралась с первым морским обедом. «Так держать», — проговорил тепло Виктор, протягивая руку Лехе. Он имел в виду то, что за последние дни команда «Афган» обошла практически всех остальных. «Завтра решающий бой», но это уже за золото и серебро. И к тому же с поляками. Леха протянул обе руки вперед, Виктор наклонился, и они обнялись. «Удачи!» — выдохнул Леха. Виктор кивнул, в глазах застыли слезы. Ему показалось, что он прощается не с Лехой, а со всей своей жизнью, с Киевом, с Соней, со своим прошлым. Оглянулся на яхту, увидел пингвина Мишу, стоящего на корме и, казалось, смотрящего на них. «Я пошел», — бросил со вздохом. Уже когда яхта отплыла на несколько миль от берега, и Виктор увидел и свою гостиницу, и город Сплит, и несколько окрестных приморских деревень, он достал мобильник, нашел телефон Лехи и дал команду соединить. Держал мобильник у уха и искал взглядом ту бухточку, которую они недавно покинули. Показалось, что увидел синюю точку старого «Мерседеса», оставшегося на берегу. «Алло!» — раздался в трубке голос Лехи. «Что, уже соскучился?» «Да», — грустно усмехнулся Виктор. «Ты знаешь, что сегодня 8 марта. Позвони Нине и Соне, поздравь!» «О, черт, я и забыл! Спасибо, позвоню!» «И позвони мне завтра, после состязаний, если связь достанет», — пообещал Леха. Обедали в кают-компании салатом и ветчиной. И опять Виктор, сидя за отполированным сосновым столом рядом с Весной, ловил на себе напряженные взгляды. Младен и Радко ел, стараясь на них не смотреть. Яхта легко разрезала невысокую волну. Фон Адриатики, так очаровавший Виктора в Сплите, стал сильнее, превратился в романтический шум волн и ветра. Виктору отвели отдельную каюту, и он, раскрыв свою спортивную сумку, вытащил оттуда кружку с Винни-Пухом, обычную одежду, снял адидасовскую куртку с державной символикой и вместо нее надел фланелевую клетчатую рубашку, заправил ее в спортивные брюки. Теперь, как показалось ему, он был свободен от родины, свободен от прошлого. Лишь бы не быть свободным от будущего, грустно каркнула подлая мыслишка. Дверь в каюту открылась, заглянула внутрь Весна, на лице улыбка сильного, уверенного в себе человека. Взгляд ее тут же выхватил из всех предметов эмулированную детскую кружку. «Это на память о детстве?» Виктор кивнул. «Пойдем, я тебе покажу что-то», — позвала девушка Виктора. Они поднялись на палубу, и там рука Весны направила его взгляд на нос яхты, где в неподвижной позе, как какой-нибудь 15-летний капитан, стоял пингвин Миша, смотревший прямо по курсу яхты. Виктор улыбнулся. На самом деле ему захотелось рассмеяться, но что-то сдерживало, что-то мешало ему расслабиться, отпустить Все эти невидимые эмоциональные нити памяти, еще связывавшие его с берегом, а точнее со многими разными берегами его жизни. «Ты знаешь сказку про Колобка?» — спросил вдруг Виктор. Весна посмотрела на него с удивлением. «Знаю», — сказала она, — «мы по ней русский язык в школе начинали учить». «Так вот, Колобок — это я», — грустно произнес Виктор. «Я от дедушки ушел, от бабушки, от волка и зайца. А теперь мне кажется, что моя удача закончилась». Весна едва заметно кивнула. Она вдруг глубоко ушла в свои мысли, и Виктору было не понять, связаны ли эти мысли с ним, или они совершенно автономны и его не касаются. «Завтра», — негромко проговорила она, — «завтра все будет понятно». И ушла, оставив Виктора на палубе. Через пару минут на палубе появились Младен и Радко. Они занялись парусами, что-то там подтягивали, подправляли, на Виктора не обращали никакого внимания, и ему вдруг стало страшно. «Почему они меня не просят помочь? Почему они меня не учат? Что и как надо делать?» Задался он вопросами. «Ведь плыть нам очень далеко, а им вдвоем будет совсем нелегко справляться с этой яхтой». Перед тем, как лечь спать, Виктор закрылся изнутри. Его очень обрадовало наличие задвижки с внутренней стороны двери. Пингвин Миша остался на палубе. Уходить оттуда он явно не хотел. Он словно ждал появления на горизонте родной Антарктиды. Но до Антарктиды оставалось не меньше месяца пути, а об этом, конечно, Миша и догадываться не мог. Ночью кто-то попытался открыть дверь каюты. Чутко спавший Виктор враз проснулся, прислушался. «Открой!» — раздался шепот Весны. «Боишься?» — спросила она, войдя в каюту и осторожно прикрывая за собой дверь. Виктор кивнул. «Правильно, боишься», — сказала она негромко и присела на его койку. «Ты сказала, что завтра все будет понятно». «Что будет понятно?» Виктор всмотрелся в ее глаза, которые при красноватом слабом свете дежурной лампочки показались ему зелеными. «Моего отца, Младена, и его друга Радко объявили военными преступниками», — заговорила, перейдя на шепот Весна. «Мы не хорваты, мы из Боснии. И плывем мы не в Антарктиду, а в Аргентину. Там у отца есть друзья, сербы. А тебя завтра должны убить и сбросить за борт». «И Мишу?» У Виктора широко раскрылись глаза. Весна тяжело вздохнула. «Закрывайся и спи», — сказала она, поднимаясь с его койки. «Может, мне надо бежать?» — спросил Виктор. «Ты не убежишь», — с уверенностью в голосе сказала девушка. «Лучше подождать». «Подождать, пока убьют?» — с недоумением спросил Виктор. «Колобок не умел плавать», — произнесла Весна перед тем, как выйти из каюты. Виктор закрылся изнутри, уселся на своей койке. Ему стало холодно, холодно и безразлично.